Разбилась на полсвета, затерялась в дымке где-то. Эх, Савдепия моя, необъятные края. Подавайте мне карету, весь совок на ней объеду. Посмотрю, чем жив народ, что он ест и что он пьет. Российские дороги, за окошком дождь и грязь, как ты третий царь и князь. Нет ни веры, ни закона, реки льются самогона. Эх, Савдепия моя, необъятные края, поля широкие, моря бескрайние, лица дремучие. Чермой поедем тише, здесь прекрасней, чем в Париже. Красота и дрёна вошь, от неё с ума сойдёшь. Эх, народ у нас хороший, ничего, что с наглой рожей. Долго терпит, долго ждёт, а потом башку сорвёт. Дороги дальние, и хоть убей меня, я не пойму тебя, как ты жива еще, моя Савдепия. Дороги дальние, и хоть убей меня, я не пойму тебя, как ты жива.